Матерь Агни-йоги. Хорошо научиться доводить каждое доброе начинание до конца, то есть не прекращать усилий, пока не достигнута цель. Так в утверждении качеств не остановимся на середине, но будем их утверждать, пока не укоренятся прочно. В этом очень помогает постоянство ритма. В сутках 24 часа, и за этот период многое можно сделать и время найти на кристаллизацию нужного устремления. Мысль должна быть всегда занята чем-то полезным. Праздномыслие, так же, как и празднословие, осуждено.